чашечка и пропела. И ты, пташки из гнезду, есть у ней и дети. Есть у ней дети, а в вине у сироты нет никого и на свете. We